Ниберия. Резиденция советника Лерона. Разговор по тайному каналу амулетной связи. «Приветствую тебя, советник». «Приветствую, друг из леса. Что нового?» «Советник, ты в курсе, что тот архимаг сейчас выехал из Гарена?» «Да, в курсе». «Значит, ты знаешь и причины, по которым он сделал. Но сейчас это не важно. Важно другое. Ты подготовился к его поимке?» «Мы предприняли ряд мер», — уклончиво ответил Лерон. «Это хорошо, что предприняли. У меня единственное условие, выполнив которое, Ниберия может рассчитывать на более плодотворное сотрудничество с лесом. Вполне возможно, что даже будет разрешена поставка необходимых вам артефактов и амулетов». «Да? И какое будет условие?» Советник внутренне напрягся. Ведь прямые поставки из леса изготавливаемых там магических предметов могли бы решить многие проблемы королевства. «Архимаг не должен выжить». Даже по амулетной связи Лерон уловил нотки волнения в голосе собеседника. Что бы это могло значить? «Я понял. Мы сделаем все, что в наших силах», — после недолгой паузы ответил он. «Но есть один момент. Данный архимаг едет не один, а с целым отрядом. И я не до конца уверен, что моим людям удастся справиться с поставленной задачей, несмотря на все наше желание. Но будьте уверены, что они будут до конца пытаться выполнить свой долг». Возникла пауза, но уже с другой стороны. «Это меня не устраивает», — задумчивым голосом произнесли на другом конце амулетной связи. «Архимаг должен умереть. В любом случае, что нужно для того, чтобы твои люди наверняка справились с этой задачей?» «Мне нужно подумать», — попытался взять время для раздумий Лерон. «Я не смогу выйти на связь в течение декады, поэтому лучше подумай сейчас». Что ж, друг из леса не оставил выбора. Необходимо просить по максимуму, но в пределах разумного. «Потребуется десяток мастеров меча, 5-6 магов, желательно универсалов, первой и второй ступени развития. Големы бы не помешали». Вновь пауза в разговоре. «Смогу выделить 10 мастеров меча. Магов организую только 3, но все первой ступени. 2 из них являются универсалами. По големам ничем помочь не смогу. Все на учете, передвижения отслеживаются. С такой помощью твои люди справятся с задачей?» «С большей степенью вероятности, чем без нее. Когда эту помощь можно ждать?» «Мои эльфы выйдут на твоих агентов в Империи через 2 дня. Предупреди их. Все, на этом закончим». «Подожди!» – воскликнул Лерон. «Как вы найдете моих агентов?» «Найдем». И связь прервалась, оставив советника в глубокой задумчивости. Ему было над чем подумать. Ведь из последних слов друга из леса становилось ясно, что вся их агентура в Империи раскрыта, по крайней мере, эльфами. И навряд ли имперская контрразведка работает на своей территории хуже, чем эльфийские разведчики на этой же территории. И получается... Обуреваемый этими мыслями, советник встал с кресла. Он решил, что пора навестить отдел разведки Ниберии. Пообщаться. Следующее утро. Караван Ордена Идущих. По неширокой грунтовой дороге, на которой двум повозкам, идущим встречными курсами, довольно тяжело будет разъехаться, затерявшийся где-то в лесах неподалеку от окраин Ницкой империи, довольно быстрым темпом передвигался небольшой караван. 4 крытых повозки, входящих в него, сопровождали около 20 всадников, из которых 6 ехали перед повозками, остальные же составляли арьергард каравана. В первую из повозок, занимая весь ее объем, была вмонтирована клетка, сделанная из довольно тонких металлических прутьев, которые, несмотря на кажущуюся их небольшую прочность, обычному человеку было не сдвинуть даже на миллиметр относительно друг друга. Гномы, которые изготовили эту клетку, с уверенностью утверждали о ее способности удержать хоть горного тролля, если бы ее размеры позволили последнего в нее поместить. Присмотревшись, в полутьме повозки можно было различить сидящих по противоположным углам клетки двух человек, девушку лет 20-25 и мальчика примерно 10 годов от роду. Они ехали молча, по каким-то причинам практически не общаясь друг с другом. Девушка на данный момент пыталась прислушиваться к разговору всадников, едущих прямо перед повозкой и перебрасывающихся друг с другом фразами в полный голос. Даже по этому моменту становилось ясно, что они чувствуют себя в полной безопасности. И то, что девушка сейчас слышала, заставляло ее еще больше вжаться в угол клетки, расположенной подальше от ее входа, схватившись за прутья так, что ноготки оставили на ладонях отпечатки. «Варкус, ну ты-то хоть ему скажи, ну, передадим мы эту девку жрецам, они не заметят, что мы ее попользовали пару раз, она же наверняка уже не девственница». «Успокойся, Лирт», — раздался чей-то рык, — «я уже все сказал по этому поводу, нечего здесь апеллировать к Варкусу, пока я старший отряда, к девушке никто не прикоснется». «Да с чего у тебя такая позиция?» – недовольно воскликнул этот самый Лирт. «Что с ней случится? Мы аккуратненько ее...» «Да, аккуратненько. Двух девок в прошлом году в одном из караванов так и не довезли. Тоже хотели аккуратненько. А желающих оказалось много. Вот и... Тебе напомнить, что жрецы сделали тогда со старшим каравана? Что молчишь? То-то же... Вот будешь сам возглавлять караваны, тогда и твори, что хочешь, а мне моя голова дорога. В общем так, Лирт, мне уже надоело с тобой спорить. Еще раз поднимешь эту тему, я прикажу повесить тебя на ближайшем дереве и не посмотрю на всю твою ценность для ордена. Понял? И зачем только Расул навязал тебя мне? Кстати, Варкус... Что? Ты последний раз с Расулом когда связывался? Вчера? «Нет, не вчера. Примерно кварт назад с ним переговорил, пока ты с этим в очередной раз спорил». «И ты молчал?» «Так а что говорить-то? Все осталось по-прежнему. Мы опережаем поисковый отряд на 2 дня пути. Единственное, что вызвало озабоченность Расула, это информация о надвигающихся буранах в верховье хребта». Он посоветовал нам поторопиться, чтобы успеть проскочить перевалы до начала этих буранов. «Так, я что-то не понял. Он передал указание, которое ты до меня не довел?» «Визир», — как-то устало заметил Варкус. «Мы и так идем на пределе возможностей, использовав на этот момент почти 3/4 запаса зелья. Представляешь, что будет, если оно закончится? Оно закончится через день. Если будем его спаивать коня в том же темпе, что и до вчерашнего обеда. Визир, ты знаешь меня около 10 лет. Неужели я тебе хоть раз дурное что посоветовал?» «Ты прав», — вздохнул старший каравана, известный всем под именем Визир. «Кончится зелье, кони сразу падут, и вынуждены мы будем встречать поисковый отряд. Варкус, не нравится мне все это». «Что именно?» «Все с этим караваном идет не так. В смысле, планировалось одно, выходит совершенно по-другому. Абсолютно не так, как хотелось бы». Еще раз вздохнул визир. «И бойцов взять не получилось столько, сколько планировали. Изделие оказалось впритык, потому что имперцы накрыли нашу лабораторию. Да много еще чего. Такое впечатление, что сама судьба нам не благоволит». «Не переживай, визир. Прорвемся. Не в первый раз приходится выползать из подобных ситуаций». «Прорвемся», — согласился тот. «Нам главное до хребта добраться. Пусть даже и бураны застигнут. Переждем, благо есть где. Но поисковиков там встретят. Так встретят». Князь Палаэль, капитан Вихрь. С утра Эльтинор поднял всех довольно рано. Кромка местного светила едва-едва успела появиться над горизонтом. После завтрака наемники довольно споро свернули лагерь, поторапливаемые грозными окриками Дарла, и мы продолжили свой путь. Ребята поехали рядом со мной, попытались заговорить, но я намекнул, что не настроен на разговоры. Они удивились, но перестали предпринимать попытки завлечь в разговор. Ну а поскольку Сарк не отличался многословностью, а Тарку вскоре наскучило работать радио, он тоже замолчал. Далее поехали молча. «Учитель, может, попытаемся?» «Не самый лучший момент, конечно, сидя на лошади, пытаться выйти в первый раз в средние слои астрала. Ты закрепись получше, чтобы твое тело не упало с нее. Имею в виду лошадь». «Окей, секундочку». Я открыл глаза и попытался придумать, как бы мне закрепить себя в седле. Может, с помощью веревки? У меня как раз в кармашке походного мешка прихвачен небольшой моток тонкой веревочки. По идее, должно хватить. Вытащив этот моток, я начал прикидывать, как бы это сделать. Если пустить под седлом, то натру этой веревкой коню спину. Внешних же креплений на седле не предусмотрено. Может, аурными щупами закрепиться в седле? Точно. Почему же раньше такая мысль в голову не пришла? Эх, что называется уроженец технологического мира? О магии вспоминая в последнюю очередь. Убрав моток веревки обратно, я протягиваю аурные щупы к седлу, намертво цепляясь ими к внутренним энергетическим линиям седла. Вот так, теперь не выпаду. «Все, закрепился», – оповестил я учителя. «Готов к путешествию». «Молодец, сообразил». «Это он, наверное, про мое решение с аурными щупами». «Теперь попытаемся». Безрезультатные попытки продолжались до обеда и возобновились после него. В конце концов, меня обуяло негодование. А проще говоря, я взбесился. Да что же это такое? До этого момента у меня все получалось, если и не с первого раза, пусть даже и не со второго, то с третьего точно. Уже руки скоро опустятся. «Ага», – охладил мое раздражение учитель. «С малыми энергиями у тебя с третьего раза получилось. Вспомни, сколько ты пытался научиться с ними работать». И попытки возобновились с новой силой. «Куда прешь, ушастый выродок?» Резкий толчок и последовавший за ним крик вернули меня в настоящее, прекратив бесплодные попытки выхода на качественно новый уровень работы с астралом. Открыв глаза, я увидел, что вырвался довольно далеко вперед от группы эльфов, догнал одного из наемников и протаранил его коня своим, отчего наемник, не ожидавший ничего подобного, чуть было не свалился на землю, но вовремя успел ухватиться руками за седло. Во мне же бурлила злость, накопившаяся от осознания собственных неудач в упражнениях с магией, сопровождавших меня до этого самого момента. «Ты!» – начал я свою речь по-русски, но потом опомнился. «Ты кого выродком назвал, скотина?» Вдруг мимо меня мелькнула тень, оказавшаяся никем иным, как мастером Галентилем, который, молча обогнув меня по дуге, с двумя мечами обрушился на наемника. Тот едва успел достать свой меч и с трудом отбить сдвоенный удар эльфа, но позиция у него была заведомо проигрышной, поскольку его конь находился в этот момент боком к нападавшему. Это сообразил и наемник, спрыгнувший с коня таким образом, чтобы тот оказался между ним и Галентилем. Последний, не мешкая ни секунды, просто встал на седло и перепрыгнул возникшее препятствие, вновь атаковав наемника. Замелькали мечи. Наемник, не выдерживая натиска, отступал, пока к нему на выручку не пришли его товарищи, до этого ехавшие рядом. Сразу трое направили своих коней на эльфа, пытаясь смять его. И все это произошло за каких-то пару секунд. Их мне хватило на то, чтобы опомниться и образовать вокруг сражающихся путы ветра, которые спеленали и Галентиля, и наемников, и эльфов, спешащих на помощь своему командиру, и ни в чем не повинных коней. Все на мгновение застыли, а потом попадали на землю. «Молодец, ты радуешь своими успехами», — раздался голос учителя. «Он о чем?» И только сейчас я сообразил, что создавал путы не с помощью плетения, а оперируя малыми энергиями, напрямую. Вот это да! «Стоять!» — раздался рев Дарла, появившегося в поле моей видимости. За ним спешил Эльтинор. Весь караван остановился, и все начали оглядываться в нашу сторону. «Что случилось?» Этот вопрос Дарл адресовал мне, как единственному восседающему на коне вокруг лежащих тел, не предпринимающих каких-либо попыток встать. «Ничего не случилось, просто один из ваших людей оскорбил меня». «Так здесь же не только мои люди валяются», — Дарл ткнул в одного из эльфов. и у всех обнажены мечи. Повторяю вопрос, что случилось?» Я поискал взглядом оскорбившего меня наемника и обнаружил его в метрах в 8 от меня. Хорошо его успел потеснить Галентиль. Надеюсь, он жив? Вон тот боец. Ткнул я в его сторону пальцем. Решил оскорбить меня, обозвав ушастым выродком. Ну, а поскольку я здесь не единственный эльф, он оскорбил таким выражением всех присутствующих эльфов, один из которых не стал ждать, пока ему на ум придут еще какие-нибудь выражения. Его товарищи попытались вступиться за него. К мастеру Галентилю поспешили на помощь его подчиненные. Поэтому мне пришлось обездвижить всех. Как-то так. «А чего они все молчат-то?» Посмотрев на лежащих, Дарл наконец-то заметил несоответствие. «Действительно, чего они все молчат?» Я бы ругался, по крайней мере, ну или стонал на месте того наемника, на ноги которому упал конь. «Так ты создал путы такой плотности, что фактически это уже и не путы, а воздушное покрывало из уплотнившегося до предела воздуха», — раздался у меня в голове комментарий учителя. «Они не то что говорить сейчас не могут, но им и дышать нечем. Насколько я вижу, люди уже потеряли сознание. Эльфы пока держатся, кони тоже». «Освободи их!» – это приказал мне подъехавший Эльтинор. За ним находились другие маги, с любопытством оглядывающие место столкновения. «Да понял я уже, понял. Иначе все банально задохнутся». Я развеял путы, и сразу же раздались судорожные всхлипы. Эльфы начали ругаться, кони попытались встать, естественно, не разбирая, куда ставят копыта. Вдруг послышался хруст ломаемой кости и дикий крик одного из наемников от боли, пришедшего в сознание. Это один из коней, пошатываясь, все-таки наступил ему на ногу. К пострадавшему бросилась парочка магов из гильдии. Несколько человек из подъехавших наемников, не принимавших участия в схватке, спешившись, выловили всех коней и аккуратно, чтобы те не наступили еще на кого-нибудь, отвели их в сторонку. Дарл тоже, спрыгнув с коня, подошел к бойцу, на которого я указал, как на виновника произошедшего. Тот лежал без сознания, ноги находились в неестественном положении, обе сломаны в районе коленей. «Ксарк!» – себе под нос пробормотал Дарл и, обернувшись, спросил магов, копошившихся рядом, но с другими наемниками. «Господа маги, вы этого товарища можете в чувство привести?» Один из магов подошел к нему, сформировал какое-то плетение и бросил его в ауру лежащему наемнику. Через пару секунд тот открыл глаза, попытался дернуться и громко застонал. «Ксарк!» – окликнул его Дарл, присев рядом на корточки. «Ты меня слышишь?» «Да, Дарл, слышу», – ответил Ксарк и коротко выругался. «Что произошло?» «Да этот...» – Ксарк скосил взгляд в мою сторону. «Налетел на меня, чуть не сбив на землю. Я ругнулся, не от злобы, так выругался. Ты же меня знаешь, Дарл. Ну и кто-то из эльфов с мечами на меня почти сразу и налетел. Я едва прикрыться успел». Он попытался повернуться поудобнее, но лишь опять выругался, бросив короткий взгляд на свои ноги. «Дарл, надо это, попросить господ мага, чтобы подлатали меня. Насколько помню, это входит в условия контракта. Иначе, если за деньги, то быть мне калекой. Дарл!» «Я понял, Ксарк». И обращаясь к Эльтинору, «Вы поставите его на ноги, да и не только его. У меня сейчас 3 человека не могут сами передвигаться. Напомню, это прописано в условиях контракта». «Поможем», — процедил магистр, хмуро глянув в мою сторону. «Мы и сами не заинтересованы терять людей при таких нелепых обстоятельствах. А вас, Студиос Палаэль, попрошу впредь смотреть, куда направляете своего коня, ясно? И переговорите со своими соплеменниками. Если еще раз на кого нападут из отряда, поедут отдельно. И ты с ними». Сказав это, Эльтинор еще раз грозно глянул на меня, потом на группу эльфов, среди которых не оказалось ни одного пострадавшего. И, развернув коня, не спеша удалился в головную часть стоявшего отряда. За ним последовали еще 3, а оставшиеся присоединились к магам, оказывающим помощь наемникам. Я даже толком не посмотрел, кто именно остался, так как ко мне подошел Дарл, ведя своего коня за узды. «В общем так, Студиос», — обратился он ко мне, вспрыгнув в седло. Мне совершенно ясно, что произошло. Вместо того, чтобы выяснить все на словах, один из твоих соплеменников сразу же схватился за оружие. Ты знаешь, когда я был помоложе и еще не был командиром своего отряда, с нами был эльф, но... Он никогда не нападал на тех, с кем вышел в поход. Бывало, ссорились, даже морды били друг другу. Но не хватали мечи. Да и не в походах, а сидя в тавернах, где проводили немало времени. Элриэль, так звали того эльфа, толком не пил и никого не цеплял, но бывало задирали его. Даже тогда он не брался за оружие, молча бил кулаками, да так что. Я не знаю, что двигало этим, как его, Галентилем, да и знать, если честно, не хочу. Я признаю, что Ксарк был неправ, нужно уметь держать язык за зубами. У него же вырвалось. Ты мог ему ответить, в конце-то концов. Не успел, буркнул я. Не успел? Тогда бы хоть этого воина справедливости и возмездия придержал. А сейчас что? Ты думаешь, хоть один из моих людей, в случае чего, по доброй воле придет к вам на помощь? Они же воспринимают сейчас тебя и сопровождающих нас эльфов, как неуравновешенных. Короче, к чему веду? Мы подписывались охранять магов. Это четко прописано в контракте. Не эльфов, не студиозов, а именно магов. Мы их и будем охранять. Ты же со своими соплеменниками можете следовать рядом. Но я и мои люди палец о палец не ударим, если что-то случится с вами. Понял? Не пугай, поморщился я. Мы и сами справимся. Вот только уточни. Это касается только меня и моих эльфов? Или же ты относишь сюда и Тарка с Сарком? «Это та парочка студиозов? Нет, это их не касается, пусть едут с нами. Хоть оба и упертые, но все же вменяемые». На этом мы и разъехались. Дарл поехал в авангард отряда, я же подъехал к эльфам. Отряд тронулся с места. «Это что было?» – обратился я к Галентилю. Галентиль промолчал, уткнувшись глазами куда-то вниз, но перед этим бросив на меня осуждающий взгляд. «Галентиль, я к тебе обращаюсь. Зачем ты вмешался?» И тишина была мне ответом. «Сейчас я разговаривал с Дарлом», – продолжил я. «Он сказал, что его люди не вмешаются, если мы попадем в какую-то неприятную ситуацию». «Палаэль из дома падающих листьев», – наконец решил ответить Галентиль. «Неужели вы думаете, что если кто-то на нас нападет, то будет разбирать, на эльфов он напал или на людей? Драться будут вынуждены все, без исключений. Кто-то может больше, кто-то меньше, в зависимости от того, куда пойдет основной удар. Но вряд ли кто-то нападет на нас. Слишком большой и мощный отряд для того, чтобы бояться обычных разбойников. Боевое столкновение будет, когда настигнем похитителей. Но надеюсь, вы не будете лезть в самую гущу боя». «Соглашусь», – признал я правоту Галентиля. «Просто на душе как-то стало. Неприятно, что ли? Вроде один отряд, а каждый сам по себе. Но все-таки ответь мне на вопрос, зачем ты влез в конфликт? Мы бы сами разобрались». «Так было надо», – почему-то поморщился он. «Палаэль из дома падающих листьев». А последнее он произнес так, с сарказмом, что ли? Может, он каким-то образом догадывается, кто я такой? Сомневаюсь, что посол в открытую об этом ему сказал. Ладно, не будем делать преждевременных выводов. «Галентиль, я сейчас...» И задумался, имеет ли смысл скрывать от него, что я выхожу в астрал. Ну, узнает, и что с того? «В общем, я сейчас пойду в астрал». Он кивнул. «Проследи, пожалуйста, чтобы я снова ни в кого не въехал». «Сделаю, Палаэль из дома падающей листвы». Далее мы так и поехали рядом. Я снова закрепился в седле аурными щупами и сосредоточился. «Учитель, я готов возобновить занятие». «Не занятия, а бесплодные попытки начинающего астральщика». «Спасибо, ты умеешь поддержать». «А что мне еще сказать, если это так? И еще я заметил, что стрессовые ситуации идут тебе на пользу. Это я про работу с малыми энергиями. Ну, начинай». И снова череда безуспешных попыток, прерванных непродолжительным обедом. И вот, наконец, когда я в очередной раз пытался углубиться, как советовал учитель, у одной из линий силы, Совершенно неожиданно я почувствовал, как меня буквально втягивает куда-то вглубь линии, словно под воду. Кажется, даже вскрикнул от неожиданности. Хотя понимаю, что не мог, я же в астрале. А затем я вынырнул из нее и не увидел ничего, что окружало меня ранее. Всюду было открытое пространство. Вместо земли желтоватый неплотный туман. И все это освещено каким-то красноватым цветом. То тут, то там я видел переплетение каких-то веточек, мерцающих синеватым оттенком, свободно висящих на разной высоте над туманом. Словно искры пробегали по этим веточкам, неожиданно появляясь, дающих пару-тройку ярких мерцаний и довольно быстро затухающих в глуби переплетений. «Наконец-то свершилось! Не испугался?» «Нет, учитель, не испугался. Необычно тут как-то». «А ты что хотел? Увидеть все то же самое, что и в реальном слое?» «Нет», – попытался объяснить я. «Ожидал, даже не знаю, как объяснить. Давай пропустим. Что дальше?» «Дальше попытайся сместиться вперед. Просто представь, что ты летишь в нужную тебе сторону». «Я попытался, и все начало вокруг меня смещаться. Я лечу, пусть и в средних слоях астрала, но лечу же. Меня захватывает какой-то детский восторг. Пытаюсь ускориться, и у меня получается. Вокруг уже довольно быстро проплывают самые разнообразные переплетения веточек, порой самых причудливых форм». «А что это такое?» – решил спросить я у учителя. «Отражение реально существующих предметов?» «Да, в основном тех, которые вы называете неодушевленными. Они здесь смещены друг относительно друга довольно значительно». «Это как?» «Как? Попробую объяснить. Вот справа от тебя энергетическое отражение очень крупного дерева». Я посмотрел в обозначенную сторону и увидел стандартное переплетение веточек. «Присмотрись внимательнее. Вокруг этого переплетения». Я присмотрелся и увидел, что вокруг были еще такие же формирования, но почти невидимые. Приходилось напрягать зрение, чтобы их рассмотреть. «А это более молодые деревья?» – догадался я. «Правильно. И расстояния здесь отличаются от тех, которые ты наблюдаешь, находясь в реальном слое. Здесь большое переплетение энергетических линий может составлять целая роща, раскинувшаяся на довольно большую площадь там, в реальности. Сложно объяснить. Потом со временем все поймешь сам. Или я поясню, но не все сразу. Тут же целый слой реальности со своими законами. Быстро не объяснишь». «Хорошо. А как выглядят живые существа?» «Ты посмотри на себя». Я последовал его совету. «М-да. Вижу на том месте, где в реальном слое у меня было туловище, ноги, руки, все те же хитросплетения. Только веточки, даже не так, скорее волокна. Поскольку то, что я видел, очень напоминало кровеносную систему человека из учебников биологии. Были белесого цвета. И по ним точно так же проскакивали искорки. Вот только уже не синего цвета, как я видел у деревьев, а облекло-красного. В глубине, между волокон, светилась словно маленькая звездочка, нечто синее. Сами волокна располагались настолько близко друг к другу, что если сейчас посмотреть на меня издали, то я буду напоминать небольшое облачко, переливающееся бело-красноватыми оттенками, с синей точкой по центру. «А это что такое?» – спросил я, подразумевая это синее пятно. «Не вдаваясь в подробности, скажу, что это пятно обозначает твою связь с реальным миром. Через него идет постоянная подпитка от тела твоей энергетической составляющей, находящейся сейчас в астрале, и которую ты видишь в виде так называемых волокон. Именно она дает тебе огромное преимущество перед блуждающими душами». «Умерших и поэтому не имеющих своего тела?» «Да, по этому признаку ты и будешь отличать души живых существ, так же, как и ты, путешествующих в данном слое, от блуждающих. Сейчас освоишься немного и приступим к их поиску». «Учитель, а души других живых существ здесь представлены?» «В смысле?» «Ну, возьмем, к примеру, деревья. Они в этом слое астрала представлены. Предметы, как я понимаю, тоже. Хотя я не понимаю, где они здесь. А живые существа, люди из моего отряда, звери, разные птицы в конце концов, где они здесь?» И их нет в средних слоях из-за слишком слабой энергетики. Их проекции можно найти в промежуточном слое между верхними и средними слоями астрала. «О, как!» – удивился я. «Еще какой-то слой есть. Я думал, их всего три – верхний, средний и нижний». «Это не так. Есть между ними промежуточные слои». «А попасть в промежуточный слой можно?» «Можно, но обладая достаточным опытом и силой, каковых у тебя сейчас нет». «Получается, что у деревьев энергетика достаточно сильная, чтобы иметь свои проекции здесь, а у живых существ нет? Я правильно понял?» «Совершенно верно», – подтвердил учитель. «Деревья имеют постоянную подпитку от энергетики Земли, так что сейчас предлагаю тебе вернуться в реальный мир. Там уже вечер, и отряд выбирает место для ночевки. После ужина еще посетим этот слой, попытаемся найти одну из блуждающих». Выйдя из транса и осмотревшись по сторонам, я обнаружил, что мы находимся на одной из улиц небольшого городка, около большого трехэтажного строения. Как раз в этот момент из входных дверей этого строения вышел Дарл. «Места есть, заселяемся!» – крикнул он нам и вновь скрылся за дверями. Наемники, эльфы и маги начали спешиваться. Откуда-то понабежала целая орда мальчишек, предлагающая свою помощь в размещении коней в стойлах, принадлежащих данному постоялому двору, их кормежки и чистки, не бесплатно, естественно. Порывшись в карманах, я вытащил серебряную монетку, меньше не было, и я кинул ее одному из мальчуганов. Тот подхватил коня за узды, дождался, пока я сниму с него свой мешок, и увел его в сторону небольшого строения, примыкающего к основному зданию, видимо, конюшня. Я порадовался, что сегодня заночуем в человеческих условиях, но рано радовался. Комнат было ограниченное количество. Маги заселились по двое. Наемников напихали по 4 человека в каждую комнатушку, а мне с эльфами досталось 3 комнаты, расположенные на третьем этаже рядом друг с другом. Со мной в комнате расположился Галентиль. «Студиос Палаэль», — довольно официозным тоном обратился он ко мне, когда мы разобрали вещи. «Вам, наверное, стоит отужинать в комнате, так как внизу сейчас начнется столпотворение. Да и кушать среди грязных людишек. Сейчас я спущусь, закажу вам поесть». «Составишь компанию?» «Если не возражаете, студиос Палаэль». «Не возражаю». Галентиль скрылся за дверью, оставив меня в задумчивости. Я уже не сомневался, что он откуда-то знает, кто я есть на самом деле. Это единственное, что объясняло и официоз, и какое-то раболепие со стороны мастера меча. Ведь не каждому встречному эльфу мастер меча побежит заказывать ужин. И его вмешательство в конфликт без малейших раздумий. Вспомнился и тот легкий налет сарказма, когда он произносил: «Палаэль из дома падающих листьев». Вот только откуда он мог узнать эту информацию? И известна ли она еще кому-нибудь? Галентиль появился не скоро. За ним следовала девушка, несущая на большом подносе наш ужин, от которого исходил соблазнительный аромат. Только сейчас понял, насколько проголодался. Кушали с Галентилем в полной тишине. Немного напрягало отсутствие вилки, но ничего не поделаешь. Не изобрели ее еще в этом мире. И вообще столовые приборы здесь представлены ложками и ножами. Но первые получили распространение только в среде дворян и богатых горожан. Остальные прекрасно обходились без этого, как они считали, излишество для богатеев. Наконец, покончив с куриной ножкой и вытерев губы и руки салфеткой, обнаруженной на том же подносе, я решил все-таки спросить его. «Мастер Галентиль, ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Откуда ты узнал, кто я такой?» Галентиль положил на стол булочку, которую не успел доесть, тоже протер руки и губы салфеткой, после чего, посмотрев мне в глаза, ответил: «Я видел вас 10 лет назад на бале Всецветия, устраивавшегося в доме Южных Ветров. Да и дом падающих листьев имеет общие границы с моим домом, и никакого Палаэля там нет. Как-то так, ваше высочество». Я в задумчивости помолчал немного. Плохая работа СБ леса. И в чем их упрекнуть? В том, что не надели на меня маску, чтобы предотвратить подобные случаи. У них стояла задача несколько иного плана – обеспечить мое инкогнито среди людей. «Мастер Галентиль, попрошу сохранить данную информацию в тайне». «Понял, ваше высочество». Мастер слегка кивнул головой. Поужинав и кое-как помывшись в тазике, душа на этом постоялом дворе попросту не существовало, как и обычного умывальника, я лег пораньше. Пройти в средние слои астрала, уже побывав там, проблемы не составило, и я вновь оказался посреди искрящихся сплетений веток, парящим над клубами желтоватого тумана. Вдруг неожиданно я увидел в высоте летающее облако, пронизываемое белыми искрами. «Учитель, это что?» «Обычное облако. В материальном мире это огромная грозовая туча. Те небольшие искры, которые ты наблюдаешь, не что иное, как молнии, в длину достигающие порой нескольких километров». Я еще понаблюдал за этим облаком, медленно плывущим по просторам астрала, и задумался, как я, собственно, искать те души буду. Что-то пока ни одной не видел. Этот вопрос и задал учителю. «Необходимо раскинуть поисковые сети», — пояснил он. «Попытайся сделать это». «Как? Обычную конструкцию сформировать?» «Нет, твоя обычная конструкция здесь работать не будет. Не забывай, что астрал по сути своей есть энергетическое подобие реального мира. Здесь ты имеешь возможность напрямую воздействовать на токи энергии и...» Далее я его не слушал, так как заметил, что из-за переплетения веток, находящегося неподалеку от меня, выплыло нечто, внешне очень напоминающее осьминога, размером не намного больше меня в нынешнем состоянии. Оттенок этого осьминога, назовем его так, был нежно-розовый. Искорки, проскакивающие от щупалец головной части, имели тот же синий цвет, что и у деревьев. И этот осьминог довольно бодро направился в мою сторону. «И кольца энергии». «Учитель, это что?» – прервал я его лекцию. «Астральный демон, небольшой и довольно слабый». Демон, между тем, был уже довольно близко. Помню, учитель говорил, что на слабых астральных демонов можно охотиться. Этот, как он сказал, слабый. Вывод – охотимся. Я застыл в ожидании, вспоминая все то, что учитель говорил про поглощение душ и иных астральных сущностей. Демон протянул уже одно из щупалец в мою сторону. «Палаэль, а ты что делаешь?» «Охочусь». «Да? А ничего, что ты с ним пока не справишься? Слишком крупный для тебя». Щупальце тем временем коснулось моего тела, и меня словно током ударило. «И что делать?» «Бежать!» Я было дернулся в сторону, но не тут-то было. Щупальце как будто приклеилось к моему телу. Я с ужасом увидел, что вслед за первым ко мне тянутся еще три. Еще раз сделал попытку вырваться, тоже оказавшуюся безрезультатной. Я по какому-то наитию попытался выйти из астрала. Но когда и это не удалось, меня начала охватывать паника. Осьминог каким-то образом не давал мне сбежать. Между тем меня обхватили уже несколько розовых отростков, и по ним начали проскакивать искры. Но теперь в обратную сторону, от головной части осьминога к щупальцам. И завершали свой путь яркой вспышкой, сталкиваясь с моим астральным телом. Каждая такая вспышка сопровождалась тем, что меня бил разряд тока. Что он делает? Что мне делать? Он пытается пробить твои энергетические каналы, нарушить их целостность. Тогда ты не сможешь сопротивляться, и он поглотит тебя. Начать вторую жизнь, ничего толком не успеть сделать и быть сожранным каким-то демоном, который даже не может существовать в реале. Раз за разом совершаю рывки из стороны в сторону, в тщетной надежде, что демон не удержит меня. Уже все его отростки обвились вокруг меня. Удары током наносились почти беспрестанно. Еще раз выхожу из астрала. Не получается. Демон каким-то образом удерживает меня. «Учитель!» Срываюсь я в безуспешном крике. «Что делать?» «Единственный выход из этой ситуации – попытаться отбросить энергетическими ударами по его каналам. Самые чувствительные находятся у него в голове». «Какими ударами?» Паника все усиливается по мере того, как доходит осознание, что все, конец, он меня сожрет. «Палаэль, ты все время забываешь, что можно пользоваться не только палкой или дубиной, чтобы отбиться от хулиганов, как в твоем мире. Бей его своей энергией, у тебя же ее много, благо связь с материальным телом существует. И не паникуй». Пытаюсь хоть как-то успокоиться, чему регулярные электрические разряды, в результате которых мое тело начинает сводить судорогой, явно не способствуют. Сосредотачиваю всю доступную энергию в центре своего тела, благо успел с ней в этом слое поработать до этого случая, и резко перевожу ее в точке соприкосновения с щупальцами демона. Яркая вспышка, в результате которой на мгновение теряю сознание. Потом оно восстанавливается, и я вижу, что демона откинуло от меня на пару метров, если брать земное расстояние, и цвета он стал ярко-красного, а щупальца приобрели цвет ближе к черному. «Молодец, ты выжег его энергетические каналы в пищевых захватах. Глупый демон попался, не ограничил их по потребляемой энергии». «Я его убил? Чувствую, как мое астральное тело буквально трясет от пережитого». «Нет, для этого нужен был удар помощнее раза так в 5. Сейчас можешь свободно покинуть этот слой. Но я бы посоветовал другой выход». «Какой?» «Ты сделал с ним именно то, что он хотел сотворить с тобой, а именно нарушить конфигурацию передающих каналов. Так что он теперь, по сути, беззащитен. Дальше подсказывать?» «Ты предлагаешь поглотить его?» «Да. Ты же собирался на него охотиться, когда подпустил к себе. Считай, что охота завершилась удачно. Осталось только отделить изначальную энергетическую составляющую. По моим оценкам, его поглощение увеличит твою энергетическую емкость в 1,5 раза. Плюс к этому, так как демон является существом этого слоя, приобретешь некоторые дополнительные возможности для работы с астралом, развивать которые пришлось бы довольно долгое время». «Какие?» Все еще не придя в себя от пережитого, как-то отстраненно уточнил я. «Потом увидишь. Сейчас принимайся за дело. А то демон спешит восстановиться. И через 1/4 по реальному времени тебе снова придется с ним драться. Хочешь?» «Нет, не горю желанием». И переместившись к демону вплотную, принял более привычную для меня форму человека, после чего схватил демона руками. «Приступим». Следующие 3 дня прошли относительно спокойно, если не считать показательного уничтожения большой разбойничьей шайки, которую мы застали за разграблением нескольких повозок и одной кареты, принадлежащих одному из местных купцов. На этот караван разбойники напали по своему обыкновению из засады, стрелами уничтожив сопровождавшую его немногочисленную охрану и всем скопом выскочив из-за деревьев добивать уцелевших. Банальный план, банальное исполнение, но раз за разом срабатывает у всех людей с большой дороги во всем мире. Мы появились для них неожиданно, точно так же, как и караван, вывернув из-за изгиба дороги как раз в тот момент, когда они, собравшись в общую кучу с криками и смехом, по трое насиловали молодую женщину, которую вытащили из кареты. Ее спутник лежал рядом, связанный по рукам и ногам, и вынужден был смотреть на происходящее. Уж не знаю почему, но на стреме разбойники не оставили никого. Видимо, каждый из них желал принять непосредственное участие в грабеже, не доверяя чувству справедливости своих товарищей, что, мол, потом поделятся. Наш авангард, остановившись на мгновение для оценки ситуации, моментально принял решение вмешаться. Наемники, пришпорив коней, рванули галопом к разбойникам, но раньше, чем они подоспели, по разбегающимся бандитам нанесли удар маги. По периметру всего пространства, где были разбойники, из земли за доли секунды выросли тонкие каменные шипы высотой в человеческий рост, нанизав на себя парочку наиболее резвых, решивших удрать, едва завидели наш отряд. Лишь одному удалось выскочить за пределы круга, четко очерченного чистоколом этих шипов. Остальные остались внутри, где их испеленали заклинания огненных и ветряных пут. Подъехавшие наемники остановились перед чистоколом шипов и застыли в ожидании, когда маги уберут заклинание, чтобы у них появилась возможность добраться наконец до преступников. Спустя 1/2 часа все было кончено. Разбойники, на деле оказавшиеся жителями нескольких окрестных деревенек, повешены на ближайших деревьях, а выжившим караванщикам, коих оказалось 5 человек, включая ту девушку, было позволено следовать с нашим отрядом до ближайшего городка. Она, кстати, оказалась дочерью купца, несколько дней назад вышла замуж и следовала со своим мужем к его родственникам в гости. Свадебное путешествие. Надолго она его запомнит. Все эти дни я посвящал путешествиям по астралу, вернее, по его средним слоям. А по вечерам после ужина занимался с магистром Новаком, терпеливо вдалбливающим мне основы некромантии. Надо заметить, что после моего поглощения астрального демона работать там с энергиями стало гораздо легче. И ориентироваться стало проще, как будто компас, какой начал работать, подсказывая мне нужное направление. Сейчас я там точно не заблужусь. Демоны мне больше не попадались, но зато удалось отловить три блуждающих души, две из которых оказались очень слабыми энергетически, а вот третья... С третьей повезло, поскольку при жизни она была магом уровня магистра, специализировавшимся на магии огня, и, следовательно, с ее энергетикой все было в порядке. При ее поглощении учитель оценил возрастание моих возможностей при работе с магией огня на 15%. Плюс общий энергетический объем моей ауры возрос на 8%. Еще учитель заметил, что моя изначальная энергетическая составляющая стала гораздо более мощной и разветвленной. В ней появились несколько дополнительных ключей, ранее принадлежавших поглощенным демону и магу. К сожалению, посмотреть на свою ауру в реале пока не представлялось возможным из-за конспирации. А вот мое астральное тело увеличилось довольно значительно. За эти три дня под руководством учителя я узнал и освоил довольно значительный пласт знаний, касающихся астрала. В промежуточный слой выйти пока не удалось, был еще довольно слаб для этого. Но будем к этому стремиться, так как именно из промежуточного слоя можно воздействовать на любых живых существ, находящихся в реальном слое, путем несложных манипуляций с их отражениями. «Учитель», – обратился я на исходе третьего дня, когда отряд обустраивал лагерь на ночную стоянку. «Может, попытаемся выйти в промежуточный слой?» «Нет», – отрезал тот. «Я же уже объяснял, что там, в результате неравномерного воздействия поверхностного и среднего слоев, напряженность пространства очень высока. Тебя, если рискнешь туда войти, буквально размажет по большой площади. Умрешь сразу. Подожди. Когда увеличишь и укрепишь свою энергетику, тогда и сунешься туда». «И сколько ее еще увеличивать? И что значит понятие «укрепить»?» «Увеличить, по моим прикидкам, необходимо раза в три от твоего текущего состояния. Имею в виду по емкости. Укрепить же означает стабилизировать каналы, чтобы они при общем постороннем воздействии не начинали сразу же разрушаться». «Тогда, может, поищем еще одного астрального демона?» Ответить он не успел, так как наш диалог прервал громкий рев Дарла, буквально выдернувший меня из транса. «Магистр Новак, вас зовет магистр Эльтинор!» И вижу, что Новак стоит рядом со мной и с интересом меня рассматривает, никак не отреагировав на рев Дарла. «Что-то не так, магистр Новак?» Магистр, прежде чем ответить, смерил меня долгим задумчивым взглядом. «Все в порядке, Палаэль, все в порядке», – он пожевал губу. «Я в последнее время более пристально наблюдаю за тобой и, должен заметить, наблюдаю довольно примечательные вещи». «Позвольте уточнить, какие?» «Ну, возьмем, к примеру, твои выходы в астрал, которым ты, по данным, представленным в университете, не владеешь. И, что любопытно, пропадаешь там целыми днями». «И что?» – не понял я. «А то, что стандартный магистр астрального направления магии не в состоянии блуждать там более 3 часов реального времени. Сил не хватит. Специально еще вчера у Эльтинора уточнил. Он же тоже у нас магистр данного направления. И получается, что студиоз, достигший уровня мастера 3-го круга, превосходит магистра. Явная нестыковка. Сам понимаешь, что это бред. Отсюда вывод, что данный студиоз по силе превосходит магистра Эльтинора. Но смотрю я на твою ауру и вижу энергетический уровень мастера 3-го круга. Рассуждаем далее. Кто у нас может варьировать показатели своей ауры? И ответ весьма любопытный. Такое под силу только архимагу ментального направления. А ведь ты этой магией тоже не владеешь. По крайней мере, так думают в университете. Сюда еще отнесем то, что на моих занятиях ты показываешь запас сил, намного превышающий тот, который можно наблюдать по твоей ауре. В связи с этим у меня возникает вопрос. Кто ты такой? зачем скрываешься? И от кого? Но, думаю, ты вряд ли сейчас ответишь на эти вопросы». «Признаю, своими выводами Новак выбил меня из колеи. Такое впечатление, что, понаблюдав за мной день-два, любой идиот скажет, что я не тот, за кого себя пытаюсь выдать. Аральта меня раскрыла. Галентиль тоже. Вот сейчас и Новак. И что делать?» «Вы думаете, что я разведчик?» Новак с удивлением посмотрел на меня и усмехнулся. «Разведчик? Ну, ты себе в этом льстишь. Разведчик из тебя такой же, как из меня великий князь леса. Не буду удивлен, если еще кто-то заметил эти несоответствия». «Что намерены делать?» «Ты имеешь в виду с этой информацией? В отряде я никому не скажу, но по приезду в университет вынужден буду оповестить госпожу Аральту». «Она в курсе». «Да?» – удивился уже магистр. «Хорошо, тогда уточню у нее». «Я не против, магистр Новак». В этот момент около нас появился Дарл собственной персоной. «Магистр Новак, вы не слышали, как я вас звал?» Возмущенно начал он. «Сколько орать можно на...» «Вы забываетесь, наемник!» Ледяным тоном оборвал его Новак, кинув на Дарла просто убийственный взгляд. Дарл проглотил свои слова, которые не успел произнести, и, помолчав секунду, продолжил. «Извиняюсь, господин магистр, но вас магистр Эльтинор зовет. Срочное совещание». «Хорошо», – пренебрежительно кивнул Новак. «Передайте магистру Эльтинору, что я обязательно прибуду, как только закончу разговор со студиозом Палаэлем. Ясно?» Гигант молча кивнул и скрылся в направлении того места, которое маги выбрали для своих палаток. Видимо, совещание, на которое столь настойчиво приглашали Новака, проводилось именно там. «И последний вопрос, студиоз Палаэль. Хотя называть вас студиозом у меня язык не поворачивается. Так вот, уважаемый Палаэль, зачем вы поехали вместе с нами? Действительно спасать ту девушку?» «Вы удивитесь, магистр, но тем не менее это так», – кивнул я. «Значит, она для чего-то лесу нужна», – сделал свои выводы Новак. «Зачем-то же поехал за ней целый эльфийский архимаг-универсал, коих во всем мире насчитывается всего четверо, не считая вас, да еще учитывая, как ее похитили. Мне уже самому жуть как интересно, что же в ней такого, что мы в ней не рассмотрели». Магистр снова задумался и потом, опомнившись: «Прошу прощения, господин Палаэль, но вынужден вас оставить. Пойду на это совещание». Не знаю, что толкнуло меня, но я спросил уже отходившего магистра: «Господин Новак, можно ли мне посетить данное совещание, как лицо вас сопровождающее?» Магистр, остановившись, задумался, а потом приглашающе махнул рукой. «А почему бы и нет? Пойдемте». Подойдя к магам, рассевшимся на маленьких стульчиках вокруг костра, разведенного одним из наемников, мы застали как раз тот момент, когда Эльтинор уже заканчивал. «Таким образом, мы нагоним их через пару дней и...» Магистр покосился на нас, потом глазами указал на свободный стульчик, явно предназначенный для Новака. «Выполнив свою задачу, можно будет возвращаться». Новак занял стул, а я остался стоять, расположившись у него за спиной. Особого внимания, вопреки ожиданиям, на меня никто не обратил. «Что я пропустил?» – обратился Новак к Эльтинору. «Вы бы еще подольше шли», – проворчал тот, но все же решил пояснить. «В верховье хребта, как раз в районе перевалов, в данный момент бушуют снежные бураны. По нашим расчетам, похитители не успели эти перевалы преодолеть, так что через пару дней мы их догоним». «Снежные бураны? Это хорошо», – пробормотал Новак и повысил голос. «Откуда такая информация?» «Примерно кварт назад сообщили по амулетной связи. Продолжаться они будут в течение недели, так что можно не торопиться. Никуда похитители от нас не денутся. К моему величайшему сожалению, На пути у нас имеется только один приграничный городок, где можно найти постоялый двор. Так что придется, господа, еще потерпеть». Скорбным голосом закончил Эльтинор. «На этом предлагаю закончить наше совещание». «То есть, как я понимаю, магистр предлагает никуда не торопиться? А что в это время вытворяют похитители с Рикой? Он об этом не подумал?» К моему удивлению, среди магов раздались разочарованные голоса. Они искренне расстроены тем, что в дороге не попадется постоялого двора. «Господа маги, я решил вмешаться, чтобы попытаться убедить магов поступить наоборот, то есть ускорить наше передвижение. Попрошу пару тим вашего внимания». «Это что еще за...» – недовольно скривился Эльтинор. «Ты что-то хочешь предложить, студиоз?» – прервал магистра один из гильдейских магов. «Да, хочу предложить ускориться». Маги все как один довольно скептически посмотрели на меня. Раздались перешептывания. Эльтинор поднял глаза к небу, мол, что еще мог предложить глупый студиоз? Я же решил пойти на хитрость и сыграть на негативном отношении магов к походным условиям. И знаете почему? «Почему?» – спросил тот же маг. «Попытаюсь объяснить». Я в задумчивости потер подбородок. «Выезжая с вами на эти поиски, я надеялся, что мы настигнем похитителей поближе к центру империи. Рассчитывал, что хотя бы ночевать нам не придется на голой земле». Некоторые из магов согласно закивали головами. «А сейчас нам предлагается поехать еще медленнее, то есть провести еще больше дней на открытом воздухе, который уже порядком мне надоел. Я хочу побыстрее покончить со всем этим и вернуться к нормальной учебе. А вы, как предполагаю, к своим домам и лабораториям. Так давайте это и сделаем. В смысле, выполним возложенную на нас задачу как можно быстрее. Не будем тянуть кота за хвост». Среди магов воцарилось молчание. Даже Эльтинор глубоко задумался. Протянул один из присутствующих. «А, студиоз-то дело говорит. Что тянуть-то? Быстрее выполним задачу, быстрее вернемся по домам». По итогам короткого, но довольно бурного обсуждения, маги решили не сбавлять взятого темпа передвижения. То есть подъем с утра пораньше, завтрак, короткая остановка на обед. Ужин, как и до этого, непосредственно перед сном, поздно вечером. Такой вариант меня вполне устраивал. Сразу после дебатов ко мне подошел Новак. «Силы еще остались?» Как бы ненароком поинтересовался он. «На занятия с вами?» – учтиво улыбнулся я. «Остались». «И что ты медлишь, студиоз?» Противным лекторским тоном, уже привычным с его стороны, проскрипел он. «Пойдем». Чуть позже. Лагерь около одного из костров. На самой окраине лагеря, вокруг одного из костров, сухо потрескивающего сгорающим хворостом, сидели четыре наемника. Они уже давно покончили с ужином и сейчас просто сидели, тихо переговариваясь, одновременно внимательно следя за всеми, кто приближался к ним на расстояние слышимости. В этом случае наемники сразу же замолкали и возобновляли разговор только после того, как излишне приблизившийся к ним не удалялся дальше по своим делам. «Я даже не понимаю, каким образом это можно сделать», объяснял своим товарищам один из них. «Представьте себе такую ситуацию. Все, значит, дерутся, а мы скрываемся за спиной у студиоза. Ладно бы отряд был в несколько сотен бойцов, тогда можно было бы затеряться. А сейчас...» Наемник умолк, его товарищи сидели в задумчивости. Наконец, один из них решил огласить свои соображения. «Давайте взглянем на все это с другой стороны», – начал он. «Маги уверены, что сами расправятся со своим противником. Нас наняли охранять их. Если кто-нибудь из бойцов противника прорвется к ним на расстояние удара клинком, да и по дороге мы выполняем обязанности слуг. Готовили им, разбирали палатки, следили за лошадьми. Ни за что бы не пошел на такое, если бы не предложенная оплата. Так к чему я веду-то? Наш общий друг сказал, что мы должны привести этого студиоза в какую-то определенную точку, которую выберем сами, только заранее его оповестив о ней. С чего он взял, что именно наемникам что-то угрожает? С нами 8 магов, повторю, 8. А похитители? Кирт сказал, что смог уже рассмотреть следы крупного отряда, проехавшего по этой дороге пару дней назад. Благо погода располагала к тому, что следы сохранились. Это, скорее всего, и были те, кого мы преследуем. Знаете, что еще сказал Хирт?» Тут он сделал паузу, многозначительно глянув на своих товарищей. «Да не тяни же, говори!» – не выдержал один из них. «А, интересно. Так вот, он сказал, что количество людей в том караване не превышает 30 человек. С ними несколько повозок. Даррелл предположил, что в них перевозят пленников. Но на этих мне все равно. Важно то, что противников всего 30. С ними маги разберутся за пару тим». «Угу», – проворчал кто-то. «Если среди них не окажется такое же количество магов». Снова повисло молчание. «В общем, так», – подвел итог до этого молчавший наемник. «Давайте будем смотреть по ситуации. Выжить в походе хотят все, тем более наш общий друг пообещал такую награду, если все сложится удачно, что сможем оставить работу в качестве наемных бойцов. Под удары лишний раз не подставляемся, по возможности пропуская вперед других. Присматриваем за студиозом, чтобы его ненароком кто-нибудь не прибил, а то плакала наша награда. Хотя сомневаюсь, что его достанут. Эльфы-то, как выяснилось, его охраняют. Как с цепи сорвались, стоило Ксарку его словесно оскорбить. Я вижу нашей задачей сообщать о нашем маршруте во время обратного пути. Точку, в которой будет организована встреча, пусть выбирает наш общий друг сам. Расмус, у тебя когда связь намечена?» «Да в любой момент, докладывая о пути следования каждую ночь». «Тогда скажи нашему другу, что пусть держит отряд вблизи города Лардина. Это ближайший город к хребту. Его мы завтра проезжать будем. На обратном пути согласуем с ним точку, в которой произойдет встреча. Понял?» «Понял!» «Теперь все на боковую. Спать пора». Лес. В одном из влиятельных домов. Собравшиеся на террасе, которая была образована наростом на гигантском дереве, эльфы, сидя в огромных креслах, обсуждали вопрос, решение которого, как они искренне предполагали, во многом повлияет на судьбу всего леса. Их было всего трое, все седые, с властными надменными лицами. Каждый из них имел значительный вес на местной политической арене, которые стремились увеличить любым своим действием, любым сказанным словом в течение всей своей продолжительной жизни. Сейчас они молча смотрели, как над лесом восходит Сарлен. Посмотреть было на что. Данное дерево, являющееся столичной резиденцией одного из могущественных домов, глава которого здесь присутствовал, было гораздо выше остальных. На всю столицу было еще полтора десятка сходных по размерам, и над всеми возвышался королевский Меллорн. Терраса находилась на высоте, гораздо превышающей высоту общей массы деревьев, образовавших столицу леса, так что с нее была видна линия горизонта, сейчас терявшаяся в рассветной дымке. Над столицей стоял туман, верхняя кромка которого была ниже террасы. Он вскоре исчезнет под лучами Сарлена, а пока в нем терялись ниже расположившиеся деревья. Лишь внизу были видны очертания их крон. Неподалеку, немного повыше, реяли несколько орлов, ожидающих исчезновения тумана. Легкий ветерок раздувал седые волосы присутствующих эльфов. Наконец, один из них прервал молчание, обратив взгляд на собеседников. «Уважаемые, мы очень давно друг друга знаем, и сейчас здесь собрались в узком кругу с целью принять решение по дальнейшим совместным, подчеркиваю, совместным действием в сложившейся обстановке. Поэтому предлагаю обойтись без излишнего официоза, который сейчас будет только мешать». «Я согласен с тобой, Вираэль», – после некоторой паузы откликнулся один из эльфов. «Я тоже», – согласился другой. «У кого какие мысли возникли в свете известных событий?» «Они не могли не возникнуть, Аруэлин». Растянул свои губы в искусственной улыбке Вираэль и, посмотрев на другого собеседника, «Улиад, ты первый предложил провести встречу. Тебе и начинать». Эльф, которого именовали Улиатом, поднялся со своего кресла, подошел к краю террасы, постоял немного, видимо, подбирая наиболее правильные слова, а затем, вернувшись, занял свое место. «Я не против», — согласился он. «Начну, пожалуй, с основного. Эрдан Зиасиль, после того, как занял место главы СБ леса, на все более или менее значимые места ставит своих эльфов из своего дома. Замечу, что некоторые такие должности ранее занимали представители наших домов. То есть он не придерживается негласного принципа формирования влиятельных структур, работа которых касается всего леса. И он пошел дальше. На данный момент активно лоббирует своих эльфов, устраивая их на руководящие должности в армейских формированиях, любыми средствами доказывая несостоятельность прежних командиров. С представителями второстепенных домов даже толком не разговаривают, предлагая попросту написать прошение об отставке. В противном случае идет шантаж, для чего берут самые разнообразные поводы. Даже перечислять не буду. Почему-то великий князь идет у него на поводу. Вам сказать, что будет, если Зиасиль закончит начатое? «Дом светящихся мотыльков обретет слишком большое могущество», — ответил Вераэль. «Это и так ясно. Нельзя этого допускать, что тоже в принципе ясно. А поконкретней...» «Ничего не остается, как тихо устранять эльфов Зиасиля. По крайней мере, другого варианта я не вижу». «Тогда проще устранить самого Зиасиля, чем полностью вырезать его дом», — пожал плечами Аруэлин. «Нет, вы не поняли меня», — прищурился Улиат, и в глазах его заблестела злорадная насмешка. «Зиасиля убивать нельзя. Устранение его эльфов тоже мера временная, предназначенная лишь для того, чтобы дать нам время». «Время на что?» «Вам не кажется, что великий князь Сисиль уже слишком устал от власти, раз приближает таких личностей, как Зиасиль, причем настолько? А ведь Зиасиль, освоившись, может стать нашим новым великим князем. Вы так не считаете?» После этих слов Улиата его собеседники задумались. Тот тоже молчал, давая им время на эти думы, в глубине души надеясь, что те придут к правильным выводам. И Вераэль с Аруэлином не обманули его ожиданий. «Я понял, к чему ты клонишь», — наконец кивнул Аруэлин. «Может, Зиасиль не собирается ничего предпринимать против великого князя? Но окружающим-то это знать незачем, правильно?» «Продолжай», — прищурил глаза Улиат. «Допустим, такое продолжение событий», — продолжил Аруэлин. «Исиль неожиданно умирает, причем не по своей воле, и все улики говорят против Зиасиля, которого наши эльфы благополучно хватают и казнят, как убийцу великого князя, как и всех его сподвижников. Все, партия разыграна». «Знаешь, Улиат, ты всегда славился нетривиальным подходом к делу». «Спасибо», — улыбнулся тот. «Но что можете предложить дальше? Как быть дальше? Кто станет новым великим князем?» «А вот дальше зарываться не стоит», — заметил Вераэль. «Если заодно убрать и всю королевскую семью, то лес ждет междоусобная война, все против всех. Каждый, более или менее влиятельный, будет стремиться стать новым великим князем». «Нет, не стоит. Я согласен с тем, что Исиль уже устал от власти и допускает роковые ошибки, которые могут сказаться на благополучии леса. Согласен, что его надо менять, но против того, чтобы менять королевский дом». «Соглашусь с тобой», — после некоторой паузы протянул Улиат. «Регенский совет при Палаэле, это подразумеваешь?» «Да», — утвердительно кивнул Вераэль. «Пока он не наберется опыта, лет до 300. Далее ведем подобный совет на постоянной основе, закрепив за ним функцию окончательных решений по всем важным вопросам. Палаэль пока глуп и неопытен, так что пойдет на это. Потом же поздно будет что-то менять. Тем более можно рассмотреть и не Палаэля в качестве нового великого князя. Есть же и младший сын, в воспитании которого мы и примем самое активное участие». А как Палаэля отстранить? Тоже кардинальными методами? Нет, вы что? Давайте не будем столь кровавыми. Его собеседники с трудом подавили улыбки. Палаэль сейчас, как нам всем известно, среди презренных людишек учится. Он уже по этому факту недостоин нами править. Думаю, все в этом вопросе нас поддержат. И когда приступим к реализации задуманного? Приступать необходимо сейчас же, как и обговаривали, с устранения эльфов Зиасиля, успевших занять ключевые позиции в СБ и армии. Согласны? Да. Тогда давайте обсудим это поподробнее.